Глава 19. Точность компенсируется увеличением калибра. Гурмкадо, полковник гвардии, Ханская республика, Мара. Правила пребывания для туристов в столице империи Аливари весьма строгие, хотя и не выходят за рамки здравого смысла. Так выброшенный не в конвертер мусор обойдется вам в полновесные 100 эрк штрафа, а прикосновение к Кальвин в любой ситуации уже в 1000. Полный список запретов вы можете прочитать в документе, что будет загружен в ваши комы автоматически при пересечении границы в портальном зале или космопорте. Но при всей строгости этих правил, многие миллионы туристов со всех планет Тысячемирья стремятся увидеть собственными глазами красочный фестиваль магов Академии Вейдари, водопады Озерного края и многие другие места. Особо следует отметить, что список достопримечательностей постоянно пополняется, и даже если вы были на Эрисанде несколько лет назад, то вам все равно будет что посмотреть. В этом сезоне компания «Странник» рекомендует обратить внимание на проводящийся раз в десятилетие чемпионат боевых искусств. Яркое, незабываемое зрелище, на которое съезжаются любители данного вида спорта и просто любопытствующие туристы, не оставит никого равнодушным. Еще мы советуем посетить финал соревнований по экстремальному пилотажу, проводимому в Великом каньоне, и, конечно же, традиционный показ марнийских домов моды, проходящий именно в Вейдари, которая считается столицей женской красоты и изящества. Из странных и удивительных вещей, которые можно увидеть на Эрисанде, прежде всего, отметим сияние мелорнов, которое особенно заметно по ночам, а всем любителям оранга советуем приехать в Вейдари весной, когда проходят вступительные экзамены в столичные школы высшего уровня и академии. Сияние молодости, красоты и чувственной элегантности юных оливиек не оставит равнодушными никого. Ну и напоследок, самое удивительное, что поразило нас самих, это явление во плоти Тайра Покорителя. Герой огромной 20-сезонной оранги, мальчишка, а позже юноша, маг, сражавшийся со злом на сотнях разных планет, полюбившийся зрителям Тысячемирья и названный на протяжении последних 10 лет Героем Года, словно сошел с экрана в образе лорда Дома Огненной Плети в окружении верных жен Матрис и воинов его дома. Тысячи поклонников часами ожидают его появления по утрам и вечерам, когда Тайр Покоритель выйдет на разминку перед домом. Общественный парк возле владений дома в эти часы обычно полон зрителей, которые жадно ждут появления своего кумира и искренне печалятся, когда тот покидает площадку. Но эти 1,5 часа незабываемы. По мнению мастеров боевых искусств, лорд Тайр демонстрирует довольно редкую школу рукопашного боя с жесткими блоками, ударами и резкими перемещениями в головокружительном темпе и с огромной скоростью, так что живой Тайр не сильно отличается от своего мультипликационного воплощения. А если и отличается, то лишь в лучшую сторону, так как он вовсе не слащав, а красив великолепной мужественной красотой под стать своим красавицам-женам. Портал путешествий и экскурсий «Странник. Гроши». Да, ловушка Тиреадора. Стоявший напротив клетки из мощных толщиной в руку столбов из мифрила Улцис довольно потирал руки. Он таки сумел выдернуть мага из подразделения, которое уже час успешно взламывало его лучшие ловушки, и без магической поддержки они дальше никуда не пойдут. Но ловушка творчески переработанная и улучшенная. А вы, юноша, из выпускников Альварийской академии, я, надо сказать, впечатлен. Первокурсник, хмуро буркнул Тайр. Да? Архимагистр глянул на свой браслет. «Надо же, не варете, но тем хуже для вас». Он с сожалением развел руками. «Столь блестящий талант, увы, не получит своего развития. Мне приходится блюсти репутацию, и в силу этого придется казнить вас. Но, возможно, для вас будет утешением, что смерть не будет бессмысленной и послужит делу развития науки. Маги – весьма редкий ресурс. Я еще никогда не скармливал источнику столь первоклассный материал. А чтобы у вас не появилось никаких лишних мыслей, Гойго за вами присмотрит. Кстати, пули из вашего оружия никак не повредят шкуре Гойго, но определенно разозлят. И тогда вместо быстрой и безболезненной смерти на алтаре у вас будет довольно болезненная и кровавая в его зубах». Архимагистр щелкнул пальцами, и в комнату, цокая когтями, в развалку вошел огромный, с холкой почти в рост человека, ладонийский тигр, довольно рыкнувший при виде хозяина. «Покидаю вас, но ненадолго». Улцис вышел, а зверь разлегся прямо возле клетки на полу, глядя огромными синими глазами на Тайра. Машинально проверив оставшиеся в разгрузке накопители, Тайр лишь убедился, что ловушка Тириадора сработала как нужно, и все они пусты. Но кроме накопителей было еще и другое оружие, и архимагистр был совсем не прав, думая, что ладонийского тигра невозможно завалить из огнестрела. Сложно, но можно. Но не было в этом никакого смысла. Не обращая внимания на зверя, Тайр вытянул из кармашка на предплечье пенал с тончайшей нитью и, обернув вокруг прута решетки, начал быстро двигать руками, перепиливая металл. Нить, покрытая монокристаллами более прочными, чем алмаз, относительно легко резала мифрил, но запредельная толщина металла привела к тому, что на всю работу понадобилось почти полчаса. Когда, наконец, толстенная палка была перерезана, Тайр едва успел подхватить ее, чтобы та не упала на голову зверю. Он, конечно, находился в стадии создания прайда, что следовало из синего цвета пятен на шкуре, и мысли его были лишь о том, где бы достать самку. Но злить животное, способное ударом лапы пробить каменную стену, категорически не следовало. «Мррррр!» Тигр печально посмотрел на Тайра и улегся, положив голову на лапы. «Ну нет у меня самок твоего вида!» Тайр остановился и, вздохнув, почесал тигра по духам. «Но если дождешься окончания заварушки, может, что-то придумаем?» «Арррр!» Зверь заинтересованно посмотрел на Тайра и упал на бок, подставляя живот. «Точно, точно!» – лорд кивнул. «Брать не обещаю, но пару штук найдем». Из комнаты с клеткой вело несколько дверей, но лишь одна вниз. По здравом размышлении, источник, о котором говорил Цис, находился внизу, но прежде чем соваться в пасть дракону, следовало кое-что сделать. Тайр достал из кармана цилиндр аварийного передатчика толщиной в большой палец и длиной в ладонь и, отвинтив торцевую пробку, вдавил спрятанную кнопку, запуская электрохимический генератор, питавший передатчик. Химический источник питания сразу же заработал, и на верхней части загорелся голубой огонек. «Меня слышно?» «Да, да!» Лиара, как видимо потерявшая последние крохи самообладания, буквально выкрикнула эти слова в микрофон. «Со мной все в порядке, можно не бежать, взламывая ловушки, но я был бы очень признателен, если бы вы не задерживались по пустякам». «У нас потери, Тайр», – отрывисто бросила Лиара. «Кто-то из недопитых кровососов поднял высшие умертвия, и они ударили с тыла. Разобрались, конечно, но трех человек они положили». «Ясно», – Тайр вздохнул. «Я внутри комплекса, спускаюсь вниз». Отбросив в сторону отработавшее свое связное устройство, Тайр шагнул на лестницу. «Уррррр! И тебе не болеть!» Винтовая лестница, круто уходившая вниз, была едва освещена неярко опалисцирующими стенами и приходилось двигаться аккуратно, чтобы не сломать себе шею. Когда лестница закончилась, перед лордом оказалась деревянная дверь, обшитая металлическими полосами с огромным кольцом вместо ручки. Жнец чуть заметно полыхнул алым, и Тайр левой рукой потянул за кольцо. За дверью был короткий коридор с наполовину активированной ловушкой огненной завесы и еще одна дверь, но уже без всяких старинных изысков в виде могучих кованых петель, а из обычного серого металла и с кодовым замком на месте ручки. Пожав плечами, Тайр нажал кнопку с изображенной пиктограммой «Сигнал», и когда замок щелкнул, толкнул тяжелую створку от себя. И мельком глянув под ноги, чтобы не наступить в очередной сюрприз, вошел. Зал с колоннами, уходящими вверх, был огромен, словно крытый стадион, а потолок вообще терялся в темноте, и единственное, что освещало пространство, были 5 светильников на тонких витых ножках, собранные вокруг невысокого круглого барьера, сложенного из валунов, блестящих, словно ртуть. Улцис стоял у небольшого столика, держа в левой руке маленькую книгу, похожую на записную, и что-то помешал в лабораторном стакане объемом примерно в 2 литра. Увидев, кто вошел в зал, архимагистр ни на мгновение не оторвался от своего занятия, продолжая готовить свой эликсир, но сквозь маску спокойствия эмоции все же прорывались. То, что архимагистр счел обычным ритуальным оружием в руках молодого мага, как-то превратилось в астральный клинок. А вот это было совсем плохо, так как Улцису просто нечего было противопоставить мечу, выпивавшему не только жизнь, но и душу, уничтожая все шансы на перерождение. Тем временем Тайр подошел ближе и заглянул в то, что было обложено нитриловыми самородками. Там, сквозь небольшую дыру с рваными краями, было видно темно-фиолетовое пламя, сполохи которого иногда вырывались вверх, поднимая мелкие, быстро тающие искры алого цвета. Демонический источник. Он потянул воздух над провалом. 6-го типа, если я не ошибаюсь. Чувствуете, как подтягивает прелым сеном? Этот запах дает фосфоорганика, а именно фосген. Концентрация энергии, если я не ошибаюсь, не менее 150 единиц по кольву. 163, произнес архимагистр, нахмурившись. А не поделитесь, юноша, откуда вам известны такие подробности о демонических источниках? Да так. Тайра небрежно взмахнул мечом. «То тут, то там. Кстати, а почему плошка для эликсира не из железа?» «У меня ничего об этом нет», – Улцис вскинул голову. «Вы хотите сказать, что занимаетесь вызовом демонической сущности по неполной инструкции?» Тайр неверяще посмотрел на архимагистра. «Но Тайла Саксара сказала, что полной версии уже ни у кого нет». «И вы поверили этой старой ведьме?» Лорд расхохотался. «Да еще 500 лет назад можно было купить полный вариант Тиену Майера в любой магической лавке, а сейчас достаточно подкинуть пару сотен монет смотрителю главной библиотеки в Вальде, и он вытащит даже экземпляр с собственноручными комментариями Коама Гухо». «Понимаете, в демонском колодце все меняет свои свойства, причем довольно резко, и каждый компонент в эликсире так или иначе влияет на это преобразование. В идеале та зеленая дурно пахнущая жидкость у вас в стакане должна превратиться в алокрасный состав, имеющий для демонов привлекательный запах, чтобы заинтересовать их и вызвать желание подняться по извилистому и неудобному проходу в наш мир для того, чтобы получить еще порцию. Вот тогда-то мы и получаем возможность договориться». Но в вашем случае я даже не берусь представить, во что превратится состав. Возможно, и скорее всего так и будет, что из колодца вылезет весьма злой демон, которого облили вонючей и едкой жидкостью позорного для демонов голубого цвета. И что же делать? Улцис обескураженно заглянул в емкость с эликсиром и зачем-то еще раз перемешал состав. «Можно стругануть опилок с подставки под светильники», – Тайер пожал плечами, так как не видел в этом никакой проблемы. «Они ведь железные?» «Но сколько?» «Сейчас». Лорд отошел в сторону и, вытащив из кармашка на разгрузке что-то вроде карандаша, стал писать прямо на плитах. «Так, площадь эликсирной чашки размером ванква 58 киги. И если учесть, что жидкость не до краёва, до третьей риски, площадь соприкосновения 46 киги. За время готовки эликсира в состав перейдет 13 вуз, а если пересчитать на граммы, то 1,75 грамма, а это значит, нужно опилок». Он поднял голову. «А весы точные есть?» «Да, конечно». Архимагистр суетливо полез в карман и поставил на стол коробочку с механическими весами. «Так». Тайра мечом наковырял в ладонь железных опилок с подставки и, ловко разложив весы, осторожно отмерил нужное количество металла и высыпал его в чашу. «Кстати, не примите превратно мое любопытство. А зачем вам нужен вызов демона? Неужели полагаете с его помощью отбиться от тех, кто вас штурмует? Ну я ладно, у меня практический интерес. А вот военный корпус ММП и кровососы от вас так просто не отвяжутся. Пара-тройка часов, и пробьют они сюда нестационарный портал. И вот тогда начнется настоящая мясорубка. А рогварцам завалить демона довольно просто. Их магия крови вообще очень хорошо берет создание нижнего плана. Да и пушки военного корпуса тоже вещь вполне серьезная. А маги созвездия за свою помощь снимут с вас последнее белье и сдерут обшивку со стен. Я, признаться, с этой точки зрения ситуацию не рассматривал. Улцис опустил голову. «Смотрите, вы поссорились с двумя весьма влиятельными силами в тысячи мире и собираетесь резко ухудшить свое положение запретными экспериментами? Ну, неразумно же!» Тайр покачал головой. «Выход я вижу один. Быстро договориться с Лави или еще с кем-нибудь из старых рас, чтобы они приняли ваш курятник под свое крыло. Но, конечно, придется рассказать и показать, чем вы тут занимаетесь. Зато в плюсе, возможно, открытое финансирование и полный порядок на всей территории. Ссориться со старыми расами или затевать войну ради такого пустякового повода никто не будет». Как все неудачно обернулось. Архимагистр и сам понимал, что заигрался, но ситуация летела впереди его решений. «А почему не предлагаете договориться с Альвари?» «Договаривайтесь», – Тайр улыбнулся. «Я лорд дома Огненной Плети, одного из изначальных домов, и в моем праве принять вашу территорию как эксклав и предоставить самоуправление. А можно и как суверенную территорию дома с размещением вооруженных сил и полной зависимостью от всех юридических аспектов Альвари. Но и защита в таком случае будет куда существеннее. Выбирать вам, разумеется». Тайр одним небрежным движением вложил меч в ножны, успев заметить, как тот недовольно полыхнул желтым. «Может, перейдем в мой кабинет?» – учтиво предложил Улцис. «Все же вести деловые переговоры в подвале?» «Согласен». Тайр кивнул и, пройдя за хозяином к стене, был несколько удивлен видом вполне современного лифта, раскрывшего двери прямо в зал источника. Наверху, в комнатах, отделанных со вкусом и немалой роскошью, их уже встречала молодая женщина, поклонившаяся, как только распахнулись двери. «Господин, еще одна группа уже пробилась до парадного зала». Архимагистр посмотрел на гостя. «Лорд Тайр, нельзя ли прекратить портить мое имущество?» «Да, разумеется, только отключите сначала все ловушки и дайте мне возможность выйти на связь на их рабочих частотах». Цис шевельнул пальцами, и в воздухе перед ним возник небольшой экран, на котором он подвигал какие-то пиктограммки и ввел длинный пароль. Затем секретарь архимагистра принесла обычный связной модуль, и Тайр, набрав код аварийной частоты, пощелкал клавишей вызова. «Лиара?» «Да, мой лорд». Судя по голосу, Матриса была на грани нервного срыва. «Код 18, рыжий, алый, белый. Стены не ломать, вести себя паиньками, занять позицию у моста, быть готовыми к отражению атаки с тыла. Принято к исполнению». «Вы полагаете, возможно, повторение штурма?» Правая бровь мага чуть приподнялась. «Если бы вас просто убивали, то можно и подождать с помощью, пока все рассосется. Но если хоть кому-нибудь из ваших друзей в созвездии придет в голову мысль о том, что мы можем договориться, маги созвездия мгновенно пробьют сюда портал и начнется третий акт. Так что да, полагаю, это более чем возможно». «Пожалуй, вы правы. Созвездие крайне неоднородно и...» Архимагистр замялся, подбирая слова. «Противоречиво. Вы хотели сказать, что созвездие состоит из психически больных мразей, озабоченных лишь собственной властью и роскошью?» Тайр усмехнулся и, войдя вслед за хозяином в довольно аскетично обставленный кабинет, присел в гостевое кресло у столика. «И я хотел сказать, что вы неплохо осведомлены о тайных пружинах общества Тысячемирья. Не подскажете, где готовят такие кадры?» «Нет, конечно». Тайр коротким поклоном поблагодарил секретаря Улциса за поставленное перед ним вино. «Да и зачем вам? Если, конечно, не собираетесь обзаводиться семьей и продвигать детей в политику. Хотя под защитой Альвари вполне можно строить далеко идущие планы», — закончил Тайр, поймав взгляд, которым архимагистр смотрел на свою помощницу. «Занятно. Еще час назад я хотел убить его с довольно экзотическим способом, а полчаса назад был, мягко говоря, удивлен, когда вы почти в уме посчитали коэффициент замещения, и вот теперь соображаю, как получше устроиться под прикрытием Альварийской академии. Вы еще учтите, что последним решением императора выделено 200 грантов на научные исследования от миллиона до 100 миллионов эрк. Сумма, конечно, невелика, но если учитывать, что это не единственный источник финансирования, то набегают вполне существенные деньги». «А вы занимаетесь исследованиями?» «Занимаюсь», – Тайр хмыкнул. «Но так, пока на это нет времени. Дела дома отнимают большую часть дня, а на собственные разработки могу уделять лишь пару часов в неделю. Но у меня полноценная лаборатория на нижних уровнях дворца. Есть даже интегратор Лоухольма». «Ого!» Цис покачал головой. «Сколько отдали?» «970 миллионов, но это мне еще повезло. Рыночная цена на аукционе Делго – 1 100 000 000. «Так я вливаюсь не в нищую компанию военных маньяков?» — с улыбкой сказал архимагистр. «Военных маньяков, да, но не нищую», — с улыбкой ответил Тайр. «Мы на 10-м месте по финансам и, к сожалению, на 230-м по военной мощи. Но зато у меня личный договор о военной помощи с императорским домом и тесные связи с Хартой. Так что с нами лучше не враждовать. А я все жду, когда же вы начнете интересоваться моей научной программой». Улцис усмехнулся. «А вам как будто и не интересно это. Но не за новыми землями, вы ведь пришли сюда». «Да, интерес к тому, что вы здесь делаете, у меня совсем не праздный», — Тайр кивнул, признавая очевидное. «Но и давить на вас считаю неправильным. Я хочу, чтобы потребности клана стали вашими потребностями как результат здравых размышлений, но никак не давление извне. Насколько я читал выкладки аналитиков, вы прежде всего ученый и экспериментатор, но никак не злой гений, желающий порабощения всего человечества. Но хочу предупредить, что рагварцы – очень опасные деловые партнеры, что, собственно, они и доказали, высадив 10-тысячный корпус на вашей земле. А вы? Я? Тайра задумался. «Тоже, разумеется, но мне для уничтожения вашей деятельности не нужно было устраивать мясорубку. Достаточно было пропихнуть через портал кварковый заряд повышенной мощности, и здесь вместо гор была бы одна большая воронка, а учитывая близость моря, залив с высокими берегами. И потерять все мои научные наработки?» – усмехнулся архимагистр. «Да, потеря существенная, но не смертельная. Жил же я как-то без них до сих пор и дальше проживу. И, кстати, исследования биологических материалов, которые вы использовали в своей работе, я уже начал, и лет через 5 вскрою всю последовательность. Тут мне не хватало лишь понимания, как вы проводите глубокую трансмутацию исходного препарата, но, увидев демонический источник, все понял. А сам источник? А что источник?» Тайр пожал плечами. «Вещь довольно редкая, но не уникальная. Кроме того, источником хаотических энергий может быть не только демонический портал». «Как-то у вас все просто выходит», — Улцис нахмурился. «Раскладывайте все по полочкам, только бери. Адвокатом не работали? Впрочем, что это я? Вы слишком молоды для того, чтобы иметь какой-то опыт в других сферах. Но не признать блестящего образования и великолепного воспитания я не могу. Что есть, то есть». Архимагистр задумался и, словно вспомнив о чем-то, посмотрел на меч лорда, который тот и не подумал снять с пояса. «А не просветите меня насчет вашего оружия. Что-то он мне напоминает». «Если вы об астральном клинке, то да, это он», — Тайр улыбнулся. «Вот это действительно уникальная вещь, особенно если учесть то, что он в нашем измерении существует лишь в виде проекции из верхнего плана. Такой, если мне не изменяет память, был у лорда Гента». «Да, совершенно верно», — Тайр кивнул. «И этот меч по имени Жнец достался мне с полного согласия его прежнего владельца. Да и сам Жнец тоже был не против. У него, знаете ли, собственное сознание. Довольно странное, похожее на сознание наших цифровых разумов, но это не мешает ему иметь собственное мнение». «Господин», — появившаяся словно тень секретарша была явно чем-то взволнована. «К нам двигаются архимагистр Войт и архимагистр Сишар. Они пробили нестационар в Красной долине». «Самое время определиться с вассальным договором», — спокойно произнес Тайр. «Два архимагистра сметут ваш отряд в течение 1 минуты, и только в том случае, если захотят поиграть и продлить вашу агонию», — Улцис усмехнулся. «А учитывая, что это Войт и Сишар, могу предположить, что и меня ждет та же участь. Наверняка они в курсе юридического статуса моих земель». «А вот это, уважаемый Шаст Улцис, уже моя забота», — Тайр улыбнулся. «Стандартный договор вас устроит?» «Из первой редакции юридического сборника земельного права империи Альвари, договор под номером 6. «Лайри, распечатай 2 экземпляра», – произнес архимагистр. 4. Один нужно будет отдать в имперскую канцелярию, а один – в земельное управление». 4, – подтвердил маг, и уже через минуту на столе перед ним лежали копии договора, который архимагистр подписал, заверил личной печатью и мазнул пальцем по сенсорной дорожке, подтверждая генокодом. Тайр проделал те же манипуляции и, свернув 3 экземпляра в трубочку, вложил в карман разгрузки. «Если не возражаете, пойду прогуляюсь до моста, поговорю с этими деятелями». «Если выживете, буду ждать вас на обед», – бросил ему вслед архимагистр и поспешил в свой кабинет, чтобы наблюдать за всем с большого экрана. «Ну, посмотрим, какой ты в деле, лорд Тайр». Тайр встречал гостей, сидя на невысоком парапете моста и задумчиво глядя в пространство. Но стоило двум архимагистрам, солидно шествующим в сопровождении свиты из сотни учеников, подойти ближе, как он спрыгнул со своего насеста и преградил дорогу. «К сожалению, господа, проход закрыт. Специально приглашенные архитекторы и дизайнеры заняты украшением дворца к празднику полнолуния. Вы можете посетить наш праздник, заказав пригласительные в секретариате уважаемого Улцисса». «Какие еще архитекторы?» Архимагистр Войт, невысокий лысый мужчина около полутора метров ростом, в длинной хламиде ярко-голубого цвета с огромной, размером в тарелку звездой на мощной цепи, недовольно посмотрел на Тайра. «Пошел вон, щенок, в пыль сотру!» В принципе, магам уровня архимагистра бояться было нечего. Ударная мощь такого существа была близка к кварковой бомбе большой мощности, а двое магов могли запросто уничтожить целую планету, поэтому они и нарывались на скандал, так как привыкли действовать с позиции силы. «Прежде чем вы приступите к реализации ваших угроз, сообщаю, что архимагистр Улцисс подписал вассальный договор с домом Огненной Плети, и вся эта земля находится под юрисдикцией Аливари», – спокойно ответил Тайр. «Наш разговор, конечно же, записывается и будет предъявлен в суд, если вы решитесь нарушить закон Тысячемирья». «Послушайте, как вас там?» Второй маг, грузный высокий мужчина с окладистой бородой, в маленькой шапочке генете и в плаще алого цвета, успокаивающе положил руку на плечо соратника. «Меня не интересуют юридические тонкости, но если вы не исчезнете самостоятельно, то я буду вынужден приложить к этому руку. Суд будет или нет, не знаю, но вам уже точно будет все равно». «Пока я слышу лишь слова», – Тайр усмехнулся, и Войт, мгновенно потерявший самообладание, метнул в лорда туманное лезвие. Амулет магической защиты, сработанный одним из лучших артефакторов Тысячемирья, поглотил разрушительный узор почти полностью, а остатки его выбили каменное крошево из ограждения моста. «Как-то не впечатляет». Тайр развел руками и посмотрел на Сишара. «Может, вы?» Луч жаркого пламени ударил в Тайра с силой гидравлического молота, но бесследно втянулся в амулет, разогрев его до красна. Теперь оба архимагистра подняли руки, собираясь повторить атаку, но жнец, перехваченный за рукоять обратным хватом, мгновенно отделил голову Вайдан и на обратном ходу обрушился сверху на Сишара. Опытный в боевых искусствах, маг успел заменить атакующий узор на защитный и своим меч врубился в огненную сферу, которой окутался архимагистр. Такой щит мог выдержать близкий взрыв фузионного заряда, но не жнеца, который сначала с чавканием поглотил энергию кокона, а затем, мягко словно нож в воду, вошел в голову архимагистра, превращая тело мага в невесомую пыль. Не давая ученикам ни секунды на размышления, Тайр врубился в толпу, работая мечом, словно грузовой вертолет. Магические удары сыпались на него со всех сторон, часто не щадя своих же соратников, и воздух мгновенно превратился в вязкий кисель из пыли, кровавых брызг и адской смеси атакующих узоров всех типов. Ученики архимагистров в ранге от мастера до старшего магистра сами по себе были опасны, а в тесной группе, сражающейся за свою жизнь, опаснее на порядок. Амулет не успевал поглотить все виды поражений и гасил только самые опасные. Уже на 5-й секунде схватки одежда Тайра расползлась лохмотьями, а тело покрылось пятнами ожогов, обморожений и кривыми кровоточащими шрамами, которые безуспешно пыталась залечить носимая аптечка. Но жнец продолжал собирать свою дань, оставляя после людей быстро тающие облака пыли. Точку в поединке поставила Аррада, выведя пятерку тяжелых мехов на прямую наводку. Слитные выстрелы в одну точку быстро просаживали личные щиты и рвали тела в клочья. Два десятка залпов, и на мосту в живых остался лишь Тайр, которому сразу кинулась Верианта, имевшая за спиной мобильный восстанавливающий комплекс. Прохладная стабилизирующая пена окутала все тело, и лорда погрузили на складные носилки. «Хорошо, что я отдал вам договор», – тихо на грани слышимости прошептал Тайр, но был услышан. «Хорошо, хорошо», – Верианта погладила его по короткому ежику сгоревших волос. «Только лежи, не дергайся. Мобильный комплекс уже прорастил манипуляторы, так что будешь почти как новенький через час».